Домой она мчится на страшной скорости. Несколько раз ей кажется, что она вот-вот потеряет управление. И попадись на дороге животное или любое другое препятствие, машина перевернется. Но обороты, тем не менее, она не сбавляет. Юго уже дома. Анна ждет, что он распахнет ей свои объятия, обнимет ее, но он лишь приветственно машет рукой. И она вдруг понимает, что этого ей более чем достаточно. Она садится напротив. Он смущенно отводит взгляд. И она все понимает, но ничего не может с собой поделать. И спрашивает. «Ты поговорил с Жиро? Вы разобрались?» Юго пожимает плечами. «А что это даст? Только испортит наши с Жиро отношения? А мы сейчас как раз работаем над важным проектом. Лео никого ничем не снабжал, это ясно. Алекс и Жиро слишком остро отреагировали, осудили его. А Тим солгал. Пусть так. Но главное, что мы это знаем, правда? Анна, будь благоразумна. Я знаю, тебе хочется отыграться на Алекс. Ты затеяла эту маленькую вендетту, потому что она тебя предала. Но ты серьезно думаешь, что это нам поможет? И на пользу ли это Лео, если вся их семья будет настроена против нас? Когда это закончится, мы во всем разберемся, обещаю. А пока, прошу, давай для всеобщего блага не поднимать шума». Он накрывает руку Анны своей рукой. Это первый физический контакт за долгое время. Она с удивлением смотрит на него. Ей кажется, что Юго расплывается, как мираж в жарком воздухе. Не понять, здесь он или там, он это или кто-то другой. «Это страх», — думает она. Страх все искажает, завладевает всем. «Анна, скажи, что ты меня поняла. Это ради Лео». У нее нет сил сражаться. Она тоже в ужасе. Она боится, что в дверь постучат, откройте полиции, и на этот раз придут за ней. Не прошло и 6 часов с тех пор, как она передала таблетки Лео. Худшее еще может произойти. Она боится быть уличенной. Унесённый грязевым потоком, сбитый с ног, растерзанный на куски, растоптанный. Поводья выскальзывают из рук. Лошадь мчится галопом. Падение неизбежно. Она думает об Алексе и ее горделивой манере держаться. О Жиро и его начальственном взгляде, выдающем его уверенность в собственной неприкосновенности. Им не нужно ни о чем просить. Любой тут же преклоняет перед ними колено. Незаметный сдерживающий фактор, который действовал прежде, сегодня исчезает. Завеса рвется. Алекс и Жиро никогда не переставали быть главными. Анна и Юго лишь подчинялись им. Алекс и Жиро им не друзья. Как и она, Анна, не подруга своей домработницы, хотя иногда сидит с ней за чашкой кофе на террасе, и они обсуждают детей, планы на отпуск, погоду. Алекс и Жиро их господа. Съездишь к Лео? Ему нужен отец. Это все, о чем она может сейчас спросить. «В следующую субботу», — отвечает Юго. «Я тоже по нему скучаю, что бы ты там себе ни думала». Полиция не ломится в их дверь ни в тот вечер, ни в следующий. Лео не обыскивали. Придя на очередное свидание, Анна видит, что он не так напряжен, несмотря на усталость, ниспадающую жару, тюремную обстановку. Разница бросается в глаза, и на мгновение она чувствует облегчение. Риск был не напрасен. Они не говорят о запрещенных лекарствах. Лео уверяет, что готов к психологической экспертизе. Впервые после ареста он говорит о будущем. Перебирает варианты, набрасывает план. Снова подать заявку в то же учебное заведение или в какое-нибудь другое, или попытаться поступить в следующем году, сдав госэкзамены как свободный кандидат. Директор школы заверил Анну в своей поддержке. Он готов принять Лео, если тот захочет вернуться. Он верит, что Лео лишь немного сбился с пути и говорил это следователям. Любой может оступиться. Его слова успокаивают Анну, но ненадолго. Опубликованы результаты выпускных экзаменов, и тут настоящее потрясение. Как и каждый год, система поступления в высшие учебные заведения дала сбой. Тысячи предодобренных абитуриентов оказались не у дел. И тех, кто может себе это позволить, призывают освободить места. Из школы программирования приходит письмо с просьбой подтвердить зачисление и предоставить табель с оценками. Анна звонит туда, уклончиво объясняет ситуацию, говорит, что ее сыну помешали попасть на экзамены. Она ожидает, что посыплются вопросы, но секретарша перебивает ее. «Понятно. Спасибо за звонок. В списке ожидания полно желающих, так что вы кого-то осчастливили». «Да что это?» Анна едва удерживается от крика. «Она вовсе не собирается кого-то осчастливливать. Она не хочет, чтобы ее благодарили. Она хочет, чтобы ее сын был свободен, мог учиться, начать взрослую жизнь, как это вскоре сделают его одноклассники. Как это сделает Тим». Она думает о времени, которое проходит. Лжет, усыпляет, внушает вам, что вы в безопасности. Она думает о тех двух женщинах на перекрестке возле изолятора и о том, что значит надпись «Вставай» на их плакате. Что это? Призыв держаться, несмотря на нищету и страдания? Или очнуться и выйти из мрака? Она думает о тех счастливых утрах, когда Лео был маленьким, и, распахивая занавески в его комнате, она напевала «Вставай, вставай». Лео принял решение. Он вернется в свой лицей. Это как ездить на велосипеде или на лошади. Если упал, нужно пробовать снова, иначе так и будешь бояться упасть. Он строит планы. Ему нравились его учителя. Так будет лучше всего. Он трезво оценивает свои перспективы. Учебный год уже закончился, понятное дело, и теперь он надеется только, что психолог даст положительное заключение, и он снова будет свободен. Все, чего он хочет — вылечить пораженные грибком ногти, снова увидеть море, искупаться, съесть свежую и вкусную еду, вновь окунуться в тишину. Это, пожалуй, самое главное. И завалиться спать на свежевыглаженных простынях. «Не волнуйся, мама, со мной все будет в порядке. Я должен отвечать за свои поступки». Анна узнает слова Юго. Ее муж теперь каждую неделю навещает сына и крутит одну и ту же шарманку. Нужно отвечать за свои поступки. Суд еще не вынес решение. Но Юго уже сказал Лео, что тому явно придется возместить нанесенный ущерб. Сам он не собирается платить за его глупости. И дело не в деньгах, а в жизненном уроке. Будешь работать после учебы, на пляже, официантом, кассиром. У нас тут полно вариантов. Лео согласен. Он не станет уклоняться. Мать смотрит на него и видит, что ничего детского в нем не осталось. Анна едет к стоматологу. Последние несколько дней ее мучают страшные боли. Она с трудом открывает рот, всего на 2-3 сантиметра, из-за этого меньше ест и худеет. Ночью ей снятся кошмары. Она пытается позвать на помощь, но сквозь слипшиеся губы пробивается лишь стон. Ее мужа это бесит. «Удивительно», — замечает дантист. «Никакого контакта. Вообще никакого». «Что значит «никакого контакта»?» «Ваши зубы истерты и больше не соприкасаются. Вероятно, во сне вы очень сильно сжимаете челюсти. Как правило, это признак стресса. Вы сейчас в стрессе? Подобные повреждения встречаются редко. В последний раз я такое видел у одной женщины года 3 или 4 назад. Жуткая история, я был так поражен. Она ударила мужа, чтобы защитить дочь. Муж бил ребенка. В драке он упал на угол журнального столика, проломил череп, подал на нее в суд. И ей дали 4 месяца, условно, за умышленное причинение вреда. После этого она потеряла работу. События следовали одно за другим, не давая ей ни малейшего шанса. И, конечно, у нее был стресс, и в результате ее зубы стали вдвое короче. Они выглядели так, будто половину отпилили. Я ничем не мог помочь. Лечение было для нее слишком дорогим. Больше я ее не видел, но иногда думаю о том, что же с ней стало. Она говорила, что компенсирует это макияжем, делает ставку на тушь, и тогда люди смотрят только на ее глаза, а о зубах забывают. Печально, правда? Да, печально, отвечает Анна. Эта история ее потрясает. Однако у вас совсем другой случай, замечает стоматолог. Тут меньше работы, и вы можете себе это позволить, так ведь? Было бы жаль испортить это милое личико. Вам наверняка уже говорили. Вы совсем как куколка. Вам повезло, не все так удачно стареют. Лео бродит по тюремному двору. Земля крошится под ногами, пыль забивает легкие, и кажется, будто в горле застревает битое стекло. Жара закончилась, говорят, что по ночам уже ниже 20 градусов. Они здесь только смеются. Ниже 20 — это для остального мира. Адское пекло, в котором все они жарятся здесь, остается неизменным. Поэтому они мало говорят, медленно двигаются, бредут друг за другом, сутулясь. Но это все равно лучше, чем задыхаться в камере. Лео считает шаги или выбирает случайное число. 517, 942, 421. И начинает обратный отсчет до нуля. Иногда он пересчитывает мусор во дворе. Скомканные бумажки, окурки, плевки, раздавленных насекомых, крысиное дерьмо. Что угодно, лишь бы отвлечься. Как и все, он плетется против часовой стрелки, избегая зоны туалетов. Но это не всегда помогает. Если ветер дует с той стороны или воздух, как сегодня, неподвижен, запахи заполняют все вокруг и сводят с ума. А в голову лезут мрачные мысли. Хочется драться и блевать. Но психолог об этом не узнает. Даже если опыт будет подсказывать ему, что вряд ли его юный собеседник так спокоен, как утверждает. Эксперт выслушал Лео, уверявшего, что он адаптируется, что жалоб у него нет и что он сожалеет о содеянном. И пришел к выводу, что Лео спокоен и уравновешен, как он и предполагал, изучая материалы дела. Этому ребенку здесь не место. Это ребенок из хорошей семьи, с хорошим окружением. У него прекрасные шансы исправиться. Заключение он написал благоприятное. Конец июля, около 4 часов дня. Почему здесь так мало скамеек, где можно было бы посидеть, и почти негде укрыться от солнца? Лео смотрит на других заключенных, на своего последнего сокамерника, Г.Л., третьего с тех пор, как Лео тут. Г.Л. 50 лет. Он убил бывшего партнера по бизнесу, нанеся ему 22 удара ножом. Это неприметный образованный человек, который каждое утро варил кофе, пёк пироги. Он следит за чистотой ногтей, играет в шахматы и как-то сказал Лео, «Я бы мог быть твоим отцом». Мысль об этом долгое время преследует Лео. Он думает, что их поместили в одну камеру, убийцу средних лет и юношу, впервые преступившего закон, потому что у них есть что-то общее. Оба принадлежат к довольно высоким кругам общества, говорят на одном языке. Остальные тут из очень скромных или неблагополучных семей, с трудом читают, пишут и едва в состоянии выражать свои мысли. Лео не испытывает к Г.Л. никаких теплых чувств. Тот его пугает. У него не бывает посетителей. Семья прервала с ним общение, и он пытается создать новую, обнимая Лео за шею и постоянно называя его сынок. Лео это очень не нравится. Но он не решается просить о переводе в другую камеру. Кто знает, как Г.Л. отреагирует. Сейчас он не отстает от Лео ни на шаг. Болтает без умолку, комментируя вопли с четвертого этажа, где заключенные с нетерпением ждут своей очереди на прогулку. Адская музыка. Если бы только Лео мог ее выключить, нажать на кнопку «Стоп», но единственное, что он может — закрыть глаза и нюхать свой рукав. В последний раз мать принесла ему белье, которое успокаивающе пахло лавандой. Его футболка до сих пор пропитана этим запахом. Если напрячь воображение, можно представить себе фиолетовые поля, раскинувшиеся вокруг его дома. «Готье!» Он оборачивается. На другом конце двора охранник, стоя за воротами, жестом подзывает его к себе. «Это из-за таблеток», — негромко говорит один из заключенных. «Ты спалился, приятель». Лео колеблется. В его голове проносятся мысли о психологе, о матери, о карцере. «Я ничего не сделал», — говорит он. Но надзиратель его не слышит, и Лео приходится подойти. «Ты выходишь, придурок! Для тебя все закончилось!» «Чёрт!» — вырывается у Лео. «Не может быть!» Г.Л. издали смотрит на него. «Да нет, может. Ну что, жизнь прекрасна? Тебя отпускают, приятель? Вали в канцелярию, заполнишь бумаги, получишь обратно свои вещи — пройдешь последний обыск и к ужину будешь дома». «Чёрт, чёрт!» — повторяет Лео, пытаясь выиграть время и успокоить бешено колотящееся сердце. Он бросает последний взгляд на тюремный двор, на десятки людей, с которыми он жил, среди которых выживал 2,5 месяца. Или 2 века. Ему хочется сказать, что он их не забудет, попросить прощения у тех, кого бил. Но в реальности все иначе. Тюрьма отказывается от него. Она извергает из себя так же внезапно, как и проглотила. Он должен уйти, свалить, оставить все позади меньше, чем за секунду. «Ну, и в чем дело? Если передумал, все можно отменить», — усмехается надзиратель. И Лео, бросив взгляд на синее небо, наконец улыбается. По-настоящему, черт подери. Анна узнает новость в аптеке. Мэтр Хамади звонит ей после обеда. Судья подписал постановление об освобождении. Лео скоро выйдет. Ее охватывает пьянящая дрожь. Лео выходит на свободу, но когда? Завтра, в выходные, на следующей неделе? Прямо сейчас. Он, наверное, уже заполняет бумаги. Вы можете поехать за ним. Анна вспоминает о стуке в дверь и ворвавшихся в дом людях в черном. Вспоминает, как ждала у здания полиции и в коридорах суда. Как ночью ждала, когда, наконец, получится заснуть. Вспоминает иссушенную землю вокруг изолятора, сырость в помещении для родственников заключенных. Вспоминает Розалинду, грозу и вино, потоп, трещины, сломанные ветки. Она думает о Лео, о Лео, о Лео. Она вновь обретет сына. Отвезет его домой, будет кормить его, ласкать, баловать. Сейчас? Да, сейчас. В голове Анны мечутся мысли. Если бы она узнала раньше, то съездила бы за покупками, приготовила бы его любимую еду, проветрила бы комнату, застелила постели, охладила шампанское. «Думаю, он выйдет через 1 или 2. Но вы должны знать, что это еще не все», — предупреждает мэтр Хамади. «После освобождения он будет находиться под надзором». И она перечисляет условия. Лео должен будет подтвердить, что снова учится или ищет работу. Он обязан посещать психолога. Ему запрещено вступать в контакт с пострадавшей стороной. Запрещено участвовать в митингах. Он обязан немедленно явиться, когда его вызовут в суд. Но это будет еще не скоро. Следствие идет долго, так что придется набраться терпения. Анна останавливает ее. Все это пустяки, мэтр Хамади, пустяки, мелочи. Ведь ее сын возвращается домой. Закончив разговор, она отправляет сообщение Юго, звонит Калин. Ей нужно срочно уехать, она забирает Лео. Лео свободен. Калин вздыхает. «Очень рада за вас. Что ж, теперь можно выдохнуть. Честно говоря, рада она в основном за себя. Начальница, наконец, успокоится. А то она уже становилась невыносимой со своей подозрительностью. Все это уже ни в какие ворота не лезло». Адвокат сказала через 1 или 2, но Анна беспокоится, что Лео выйдет раньше и будет стоять один на солнцепёке с сумкой и билетом на автобус. Она хочет, чтобы первым человеком, кого увидит Лео, выйдя за порог тюрьмы, была она. И первым, что он почувствует, стали бы ее объятия и поцелуи. Она забегает в булочную, покупает круассан и газировку, прыгает в машину и мчится к изолятору. Она подъезжает в то время, когда женщины расходятся. Часы посещений закончились, и Анна чувствует себя неловко. Боится, что ее узнают, будут показывать на нее пальцем, станут завидовать. Но никому нет дела до нее, до женщины, которая стоит одна в стороне от всех. Она повязывает голову платком, чтобы не получить солнечного удара, и прохаживается взад и вперед, чтобы размять поясницу, предотвратить судороги. То и дело смотрит на часы, разговаривает сама с собой, повторяет, как заклинание, имя сына. Дверь сотню раз открывается и закрывается. Но это не Лео, это все еще не Лео. Она начинает паниковать. Что если она неправильно поняла адвоката? Что если все отменилось? Что если в последнюю секунду они узнали о ее поступке? В голове роятся предположения, но она не решается перезвонить мэтру Хамади. Она ждет уже 1,5 часа, сгорая и изнемогая от нетерпения. Но оно того стоит, о да, потому что вот он, наконец, ее любимый сын. Эмоции отбирают у Анны все силы, лишают твердости, сбивают с ног. Вот он, прямо здесь, на расстоянии вытянутой руки. Она не может вымолвить ни слова. Она плачет и сердится на себя за то, что плачет. Она чувствует себя глупо, но Лео вытирает рукой ее слезы и говорит: «Мама, у нас все получилось». Анна Лакур ездит в лицей. Сначала на местном автобусе до вокзала, затем 40 минут на поезде до города и снова на автобусе. Она встает в половине шестого утра и редко возвращается раньше 9 вечера, потому что уроки русского в самом конце учебного дня. Выйдя из дома, она бросается бежать. Нужно выкроить несколько минут, чтобы привести себя в порядок, пока родители не видят. На дне сумки спрятаны кисточка для макияжа, зеркальце и косметичка, в которой чего только нет. Все это она украла, ведь карманных денег родители ей не дают. Завернув за угол, Анна расчесывает волосы, красит губы, наносит тени на веки и удлиняет ресницы. А затем смотрится в стекла припаркованной машины, чтобы проверить, все ли получилось. В новой школе она не очень-то вписалась. В обеденный перерыв ученики собираются в столовой или все вместе отправляются в кафе, а она в одиночестве ест сэндвич с курицей, который мама дает ей с собой. Стоит ей выйти во двор, как страх снова поднимает голову, и большую часть времени она разглядывает ворота, деревья и двери, пока звонок не избавляет ее от мучений. 25 километров, отделяющих Анну от палачей, недостаточно, чтобы успокоить ее. И то, что происходит позже, доказывает ее правоту. Через месяц после начала учебного года, выходя из поезда, Анна видит его на платформе. Вместе с дружками он сидит возле единственного выхода. Знания, открывшиеся ей в торговом центре, сила маски — все это вмиг исчезает. Тело Анны застывает, мозг перегревается. Она пытается образумить себя. Он ее не заметил, это точно. Она отступает к кирпичной стене, прячется за автоматом со сладостями, садится на корточки и ждет. Поезда приходят и уходят. Волны пассажиров прокатываются по платформе. Но змею, кажется, нет до этого никакого дела. Он курит одну сигарету за другой, и то и дело раздражается хохотом, который отдается в сердце Анны. У нее затекли ноги, ей хочется в туалет. Анна думает о матери, она наверняка волнуется. И об отце, он наверняка сердится. Время от времени она осторожно выглядывает. Но компания все там же, сидит как приклеенная. И тело Анны леденеет. Она думает об этом ненавистном ей городе, о крошечном городке, где она постоянно сталкивается со своими врагами, из-за чего почти не выходит из дома, не отваживается даже на короткую прогулку. Она начинает мечтать о том времени, когда сможет сбежать отсюда. Она пообещала себе усердно трудиться, поступить в университет и переехать хотя бы в другой департамент, а лучше — на другой конец страны. Но ей всего 15,5 лет, и все это еще так далеко и туманно. Давление на мочевой пузырь усиливается. Она так долго сидела на корточках. Она стискивает бедра, пытается сдержаться, но слишком поздно. Жидкость пропитывает трусики, брюки, стекает по ногам в туфли. Анна беззвучно плачет, и когда объявляют о прибытии следующего поезда, встает. Она знает, что должна сделать. Покончить с этим раз и навсегда. Хоть бы не было слишком больно. Хоть бы умереть на месте. Поезд приближается. Она хочет прыгнуть. Хочет всем своим существом, всей душой. Хочет этого больше всего на свете. Но не может. И стоит там, как идиотка, как самая настоящая дура. Ей приходится отойти в сторону, чтобы пропустить поток спешащих домой пассажиров. Платформа, наконец, пустеет, и Анна понимает, что осталась одна. Монстры исчезли вместе с толпой. На следующий день она меняет маршрут. Выходит на одну остановку раньше. Оттуда до ее станции полчаса пешком. Если бежать со всех ног, можно уложиться в 15 минут. Родители не замечают ни ее раскрасневшихся щек, ни тяжелого дыхания. Они упрекают ее в том, что она где-то болтается после школы. И отец заявляет, пусть ужинает одна, если с приятелями ей интереснее, чем дома. Анна Лакур принимает наказание. Ей все равно. Главное, она нашла решение проблемы. Когда Анна чувствовала, что трещины расползаются, пропасть увеличивается, что становится нечем дышать, она представляла себе, как Лео освободят, и они встретятся, обнимутся, будут радоваться. Они будут купаться в бухтах, бродить по рынку среди прилавков с фруктами, слушать музыкантов, играющих джаз под раскидистыми пиниями. Анна понимала, что это всего лишь уловка. Она выигрывала время, чтобы не уйти под воду с головой. Объятия и радость длились недолго. Анна увидела совсем другого Лео. Не того, который 78 дней назад вышел за порог дома и сел в полицейский фургон. Да и Лео увидел мать совсем другой. Не той, которую оставил на обочине дороги ошеломленный, но готовый за него сражаться. Эта перемена не была постепенной, естественной, какие происходят в любом человеке. Перемена оказалась глубокой и резкой. В них самих, в их отношениях. И в Юго. Потребовались недели, чтобы Лео перестал складывать руки за спиной, ожидая, пока кто-нибудь откроет дверь. Недели, чтобы он перестал вскакивать, едва звякнут ключи, и начал спать всю ночь, не просыпаясь. Весь август он почти не выходит из дома. А если выходит, то, засунув руки в карманы и сутулясь, нервно озирается, будто ожидая, что его вот-вот толкнут, остановят, окликнут. Воспоминания о прогулках в тюремном дворе слишком сильны. Раз или два в день он ныряет в бассейн, проплывает его, задержав дыхание, сохнет на солнце и снова уходит к себе. Он ни с кем не видится, кроме Матисса, который время от времени навещает его. От Матисса он узнает, что Тим уезжает в Лондон, учиться в университете. Передавая эту новость матери, Лео говорит: «И прекрасно. Значит, я больше не увижу его мерзкую рожу». «Точно», — коротко отзывается Анна. Сама она больше не ходит привычными маршрутами, не заглядывает в маленький местный супермаркет, отказывается от приглашений на летние вечеринки, которые организует отец Тима. Она твердо решила избегать Алекса Жиро. Это трогает Лео и одновременно причиняет ему боль. Он видит безусловную, глубинную поддержку матери, понимает, какую жертву она приносит. Но на отца, который продолжает общаться с Жиро, не сердится. Лео повзрослел, закалился. Он понимает, что поставлено на карту. Личные отношения — это одно, а профессиональные — совсем другое. Возвращение в школу в сентябре проходит без всяких проблем. Воспоминания об изоляторе не позволяют Лео забыть о том, как ему повезло. Ему дали право на ошибку. Теперь он понимает, как легко можно сломать судьбу. Видит свои границы. Знает, что внутри него живет зверь, которого нужно приручить. Он следит за собой, но больше не боится будущего, в отличие от матери. И это тяготит его больше всего. Он видит, что она надломлена, постоянно тревожится, слабеет. В этом он винит себя. В этом и в разладе между родителями. Когда он задумывается, пытается понять, когда все рухнуло, он вспоминает встречу в офисе мэтра Хамади сразу после освобождения в конце июля. Расследование было почти завершено. Состояние пострадавшего улучшилось. Ущерб, нанесенный его здоровью, был признан значительным, но поправимым. 3 порванные связки, 6 месяцев на больничном. Адвокат предполагала, что Лео дадут от года до полутора лет, учитывая его характеристики и время, проведенное в предварительном заключении. Вероятно, это будет условное лишение свободы с испытательным сроком, скажем, на 2 года. Это показалось им справедливым. Они вздохнули с облегчением, но адвокат напомнила, что еще придется выплатить компенсацию, и она будет значительной. В качестве примера она привела одно из своих бывших дел. И там, в похожей ситуации, ответчика обязали выплатить 45 тысяч евро. К такому они не были готовы. Юго и Анна улыбались, прощаясь с мэтром Хамади. Но по дороге домой поссорились. 45 тысяч евро! Анна уже искала способы расплатиться за Лео. Ей казалось немыслимым, ужасным начинать жизнь с таким долгом. Юго был категорически против. «В чем тогда урок? В чем смысл?» — кричал он. «Но если уж тебе хочется, — заявил он Анне. «Ты, конечно, можешь сама расплачиваться за проступки твоего сына. Продай свою долю в аптеке. Это, кстати, будет лучше всего. И для начала верни деньги моим родителям». «Моего сына? Твоим родителям? Продать аптеку?» Лео впервые слышит, как мать повышает голос. Она кричит, что с нее хватит. Она больше не может этого выносить. Все это нужно прекратить, пока не стало слишком поздно. Но что такое все это, Лео не понимает или не хочет понимать. Окна в машине опущены, но Анне, похоже, наплевать, что кто-то может ее услышать. А ведь она сама постоянно делала сыну замечание, не устраивая спектакль, когда он в детстве плакал, упав или поцарапавшись. Да, в тот день между его родителями что-то сломалось, и этого уже не исправить. Теперь Анна угасает безмолвно. Борьба отнимает все силы. Куда бы она ни направилась, мир отталкивает ее. Она тратит немыслимо много времени, скрываясь от своих врагов. Ее терзает беспокойство. Она боится любой оплошности, любой ошибки Лео, которая вернет его обратно в тюрьму. Страдает от огорчений Юго, от затаённой им обиды, от его уверенности, что на их семье навсегда останется печать позора. Он твердит: «Я этого не заслужил, это не я потерпел неудачу, это не из-за меня». Анна прекрасно понимает, что он имеет в виду. Она вспоминает день после свадьбы, когда он признался, что родители предупреждали его. «Будь осторожен, Юго. Несмотря на внешний лоск, эта девушка из другой среды. Вас ждут недопонимания, неловкие ситуации, разные представления об образовании, счастье, деньгах, успехе. Это в генах». Очевидно, они были правы. В ее мире дерутся, воруют, терпят неудачи и обманывают. От нее это перешло и к сыну, несмотря на все усилия Юго. Она уже видит, как к их семейной лодке приближается айсберг раздоров и расставаний. Анна думает о предстоящем слушании, о необходимости выступать единым семейным фронтом. Она паникует, судорожно ищет выход, и на мгновение ей кажется, что она его находит, когда она вспоминает о предложении работы от косметической лаборатории. Она примет его, продаст свою долю в аптеке, как того требует Юго. Уедет далеко от городка. Вновь обретет свободу и безопасность с гордо поднятой головой. Лаборатория находится примерно в 20 километрах отсюда, посреди оливковых рощ. Ей больше не придется терпеть давление со стороны коварной Калин и чужие любопытные взгляды. Напряжение спадет. Но когда она звонит в лабораторию, директор говорит, что должность, к сожалению, уже занята. «Мы договаривались вернуться к этому разговору до лета, мадам Готье, но от вас не было никаких вестей. А сейчас уже середина октября». Она начинает рыдать прямо во время разговора. Лео, вернувшийся к обеду, застает ее в оцепенении, прислонившийся к буфету с телефоном в руке. Он спрашивает: «Мама, с тобой все в порядке?» «Слишком поздно», — отвечает она. Она думает о своей матери, которая умерла 15 октября. Этот день невозможно забыть по многим причинам, но особенно потому, что 15-е — её именины, день Святой Терезы. Анна всегда задавалась вопросом, совпадение ли это, или мать пыталась ей этим что-то сказать. Когда она захотела узнать точную причину смерти, ей сказали, что сердце матери просто остановилось. Может, сердце останавливается, когда уже нет ни настоящего, ни будущего? Анна чувствовала себя отчасти виноватой. Она знала, что мать совершенно одна, но все равно не навещала ее. Это было не равнодушием, а необходимостью. Она защищала себя, как всегда, сама, поскольку мать не могла защитить ее. Анна думает о надгробии, простой плите из серого мрамора, заказанной по телефону. Сотрудник похоронного бюро предложил добавить венок неувядающих цветов, искусственных, понятное дело. Тереза Лакур хотела, чтобы ее похоронили на маленьком, унылом и продуваемом ветрами кладбище, недалеко от дома, где она прожила большую часть жизни. А вот ее муж потребовал, чтобы его кремировали и развеяли прах в саду, скромно называвшимся «Сад памяти», где он смешался бы с прахом бездомных, нищих, неизвестных. Анна вдруг понимает. Мать надеялась, что дочь будет чаще приходить на ее могилу, чем к ней живой. «Мам», — волнуется Лео, — «тебе нужно на воздух. Иди прогуляйся. Если хочешь, я пойду с тобой. Вот увидишь, мы справимся. Ошибки можно исправить, просто иногда на это требуется время, вот и все. У меня будет хороший год, мам. Я поступлю в ту высшую школу, как и собирался. Папа сможет гордиться мной, и все будет хорошо». Он прижимает ее к себе, целует в шею. «Я говорила тебе, — спрашивает Анна, — что твоя бабушка умерла в день своих именин. Когда Анне исполняется 16 лет, она расцветает. Последние дефекты кожи исчезают, тело будто завершает процесс метаморфоза. Ее красота завораживает и почти пугает. Темные глаза, пухлые щечки и кукольное личико все еще остаются детскими, резко контрастируя с налившейся грудью, тонкой талией и широкими бедрами. Парни становятся все смелее. Одному из них как-то удается уговорить ее пойти к нему домой вместе с компанией друзей. Двух учителей нет, и нужно убить 3 часа до урока русского, которым заканчивается день. Парень живет в огромной квартире недалеко от школы. Анна идет вместе с ними, потому что в компании есть и девочки, и никто из них не похож на чудовище. И она видит, как им весело вместе, и смущенно думает, что и ей, наверное, тоже можно веселиться. Она идет с ними, потому что делать больше нечего. Потому что в это время в общем классе для тех, у кого нет уроков, всегда полно народу. Потому что на улице дождь. Еще потому что она не знает, как отказаться. Дома у того парня алкоголь и музыка. Все пьют, танцуют, поют посреди дня. Она неподвижно сидит на диване. И вот он садится рядом, гладит ее по волосам, целует в щеку. Он нежный, шепчет ей, что она прекрасна. И когда он запускает руку ей под блузку, он удивлен отсутствием реакции. Обычно девушкам не нравится, если слишком торопишься, а в отношениях еще нет ясности. Хотя, вообще-то, едва он увидел Анну, когда она впервые вошла в класс, он понял, что она другая. И ему нравится загадочность, дополняющая ее неповторимую, волнующую красоту. Он предлагает ей пойти туда, где потише. И она соглашается. У себя в комнате он подводит ее к кровати, начинает раздевать, покрывает ее грудь поцелуями. Спрашивает: «Ты это уже делала?» «У меня это в первый раз», — отвечает она. «Не волнуйся, я буду осторожен. Скажи, если будет больно». Через 5 минут он выходит из нее. Она за все это время даже не пошевелилась. Она очень старалась, но ее мысли, как всегда, куда-то ускользали. Парень рассержен. «Мне плевать, если ты уже это делала. Мы же в 20 веке живем. Но только не считай меня идиотом. Ты далеко не девственница». «Это в первый раз», — повторяет Анна, с трудом приходя в себя. Он качает головой, надевает штаны, застегивает ширинку, вздыхает. «Что ж, ладно. В первый так в первый». И возвращается в гостиную. Она лежит на кровати, молча разглядывая лепнину на потолке. Вычурный орнамент вокруг люстры. Гнев распирает грудь, мощная, ледяная, удушающая волна гнева. Ей хочется кричать, расшвыривать мебель, срывать шторы, выдирать страницы из лежащих на столе книг, раздирать свою кожу, выцарапать себе глаза, вырвать ногти, сжечь эту квартиру, уничтожить все, все вокруг, пока весь мир не разрушится, не исчезнет. Но ничего не происходит. Совершенно ничего. Ни звука, ни жеста. Она стала герметичной. Ее тело — запертая клетка. Ее гнев — тигр, который не может из нее освободиться. Наконец она встает. Остальные зовут ее: «Анна, давай быстрее! Шевелись, уже пора!» И она идет за ними в школу. Тот парень больше не разговаривает с ней. Но она не винит его. Это все из-за нее, ведь она дура. Дорога проносится под колесами. Анна села в машину, еще не зная, куда поедет. Лео прав, Ей нужно на воздух, точнее, сменить обстановку. Прогулок вокруг виллы недостаточно, нужно увеличить дистанцию, и в прямом, и в переносном смысле. Она приготовила сыну обед, взяла ключи, сумку и уехала. Сначала она едет без единой мысли в голове. Бессознательно выбирает дорогу к тюрьме. На перекрестке стоят две женщины с плакатом. Анна думает, как же они справляются? Кто делает у них уборку? Кто занимается покупками, готовит еду, заботится о семье? Интересно, а ночью они спят в маленькой синей палатке, которая стоит на обочине, или уходят домой? Каждая из них живет сама по себе, или они вместе? Может, у них нет семьи, о которой нужно заботиться? А может, у каждой есть муж или друг, который занят повседневными делами? Но это не приходит Анне в голову. Она сбрасывает скорость. Женщины провожают ее взглядом. Они видят за рулем роскошного внедорожника представительницу среднего класса, из тех, кто уверен, что знает о жизни все и кому нет дела до их борьбы. Анне кажется, будто в спину ей вонзается топор. Чувствует острую боль между лопатками и сильнее жмет на педаль газа. В зеркале заднего вида женщины размахивают плакатом «Вставай». Мимо изолятора она проезжает, превысив скорость. Она пытается разглядеть вход, но из-за низкого слепящего октябрьского солнца видит лишь темную толпу, которая пробуждает воспоминания об очередях, запахе пота и детском плаче. От этих образов кружится голова. На мгновение Анна пугается, что выпустит руль из рук. Но тут же заставляет себя собраться. В половине третьего она сворачивает на автостраду. Теперь она знает, куда направляется. 12 лет, не считая нескольких дней, прошло с тех пор, как она была там в последний раз. Но она прекрасно помнит дорогу. И направление, и пейзажи. К кладбищу она подъезжает за полчаса до закрытия. Здесь все изменилось. Посажено много новых деревьев, разбиты клумбы, изменена планировка, территория разрослась. Анна блуждает среди скромных надгробий, похожих на то, которое она сама когда-то выбрала. Вчитывается в имена и, наконец, находит. Как ни странно, венок из пластиковых роз все еще не выцвел. Здесь несколько дней шел дождь. Земля сырая, неровная. Ноги увязают в ней. Анна смотрит на свои ботинки. Кожа промокла и размягчилась. Она думает о том, что они испорчены, хотя почти новые. А теперь придется выбросить. Она думает о матери и о столбиках монет. Анна разочарована. Она не знает, чего ожидала, явившись сюда, чего вообще хотела. Но в любом случае этого она тут не получит. Она смотрит на холодный камень, заляпанный грязью. На упрямый и бессловесный камень. И рядом с ним она одна. И беспомощна так же, как была одна и беспомощна рядом с бессловесной матерью. Она замечает смотрителя, который издали тычет пальцем в запястье. Кладбище скоро закроется. И Анна испытывает что-то похожее на облегчение. Она снова садится за руль и, не отдавая себе в этом отчета, едет к их бывшей лавке. После продажи в ней открыли агентство недвижимости. Но и там ничего не происходит. Ничего не шевельнулось внутри. Она лишь чувствует усталость. Дышать тяжело, ей нужно в туалет. Она думает о кафе, о его владельце, который, возможно, тоже мертв и похоронен под одним из тех холодных серых камней. Вывеска все та же. «Антракт». Анна открывает дверь. За стойкой молодая блондинка с усталым видом играет во что-то на своем телефоне. В помещении всего два посетителя. Двое мужчин, развалившихся в креслах. Один скручивает сигарету, другой, почти лысый, сидит к ней спиной. Сначала Анна узнает потертые деревянные столы, затем оранжевый дерматин на скамейках и зеркало с логотипом Кока-Колы. В глубине зала дверь в туалет. Анна неподвижно стоит посреди зала. Официантка окликает ее. «Что вам подать, мадам? Туалет только для клиентов. Я что, с воздухом разговариваю?» Но Анна ее не слышит. Она слышит мужчину, который, насмешливо присвистнув, произносит: «Эй, дамочка, очнитесь!» Он обернулся. На его рябом лице улыбка. В скрюченных пальцах одной руки он держит лотерейные билеты. В другой — ручку. И вдруг она чувствует, как сжимается ее мочевой пузырь, как сердце каменеет. Внутренний голос шепчет, что этот тип вызывает только жалость. Живот свисает поверх ремня, зубы покрыты черным налетом, нос распух от алкоголя, куртка испачкана. И, возможно, ей удалось бы найти в себе каплю сочувствия. Возможно, она сумела бы, глядя на разбитого, гниющего, совершенно конченного человека, простить его и тем самым спасти себя. Но змей, прищурившись, говорит: «Скажи уже что-нибудь, не стой как дура». И тогда Анна подходит, берет стоящую перед ним пустую бутылку из-под пива и обрушивает ее на его голову раньше, чем он успевает что-либо сделать. Один раз, второй, третий. Бутылка разбивается, но она продолжает решительно бить его. Все происходит так быстро. Девушка за прилавком кричит и кричит. Другой посетитель встает и начинает пятиться. Он боится. Боится Анны. Он видит по ее глазам, что она словно в каком-то другом мире, до нее не достучаться. Она не здесь. И змей оседает на пол, в темно-красную лужу. Анна не помнит, как пришла в себя. В руке у нее отбитое горлышко бутылки. Ботинки залиты кровью, но это не важно. Они и так были испорчены, думает она. Она думает о том, что ее бедра сухие. Она не описалась. «Я вызвала полицию», — говорит официантка. «Прекрасно», — отвечает Анна. И садится ждать.